Глава 18. Вернулись охранники довольно-таки быстро. Камер в подвальном помещении не было, только трубы и кабели. Нашли охранники и вход на лестницу, естественно, на замке. Мне даже стало интересно, как они за закрытой дверью обнаружили лестницу. Тут-то понятно, фонариками подсвечивали, но сквозь закрытую дверь в замочную скважину заглядывали, что ли. Но чего гадать, сейчас все узнаем. Особо не опасаясь, но тем не менее стараясь не шуметь, мы все вместе отправились к запертой двери. Это оказалась не просто дверь, а решетка. Сверху проникало немного света, и лестничный пролет было хорошо видно, и фонариков не нужно. Я уже протянул было руку, чтобы расплавить замок, но Юрий остановил меня. «Подожди, тут может быть сигнализация». Я отступил назад, уступая место спецназовцу. Он внимательно осмотрел дверь и подтвердил. «Да, тут сигнализация на размыкание. Стоит открыть дверь, и сработает». «И что теперь делать?» — спросил я. «Не хотелось бы охранникам сообщать раньше времени, что мы тут. Посмотрю, что можно сделать», — ответил Юрий и принялся осматривать прилегающие стены и пол вокруг. Я не сразу понял, что он ищет. Но вскоре Юрий вернулся с проводком. «Дай нож», — попросил он у одного из наших сопровождающих охранников. Свое-то оружие Юрий потерял. Автомат у него забрал Боря еще на даче. А все остальное — его коллеги на мосту. Охранник протянул нож, и Юрий начал затачивать концы проводка. Потом аккуратно очистил от изоляции два проводка в решетчатой двери. Ему очень мешали браслеты от наручников, но избавиться от них пока не было возможности, так что приходилось терпеть. Закончив, он сказал: «Можно открывать, только аккуратно». Мне не нужно было повторять дважды, и я быстро расплавил замок. После этого приоткрыли дверь так, чтобы мы могли пройти, и не разорвали соединение. Щели хватило, и вскоре мы оказались на лестнице, ведущей вверх. То, что мы в здании городской тюрьмы, больше у нас не вызывало сомнений. Поднявшись на первый этаж, мы обнаружили камеры для заключенных. К тому же коридор был через определенные отрезки поделен решетками, такими же, какая перекрывала ход из подвала. «Наверняка коридоры под наблюдением», — сказал Юрий, аккуратно выглядывая из-за стены лестничной площадки. «Вполне возможно, что и это место просматривается. Хотя раз до сих пор никто не поднял тревогу, значит, нас пока не видят». «И что будем делать дальше?» — спросил я. Я прислушивался к Юрию, потому как до сих пор не было сигнализации, хотя мы, можно сказать, проникли на территорию охраняемого объекта. Значит, он понимает в своем деле. И ему в этом можно доверять. Юрий вздохнул и ответил: «У нас нет плана здания. Мы не знаем, в каких камерах сидят нужные нам люди. Мы не знаем, сколько охранников, когда меняются, какое тут наблюдение. В общем, мы не знаем ничего. Остается надеяться на удачу». Я уже открыл было рот сказать, что удача — мое второе имя, но прикусил язычок, чтобы не спугнуть эту самую удачу. «У нас есть наша магия», — ответила Ритка. Я вспомнил, как действовала ее магия, и у меня по спине пробежали мурашки. Юрий же покачал головой. «Если у охранников есть татуировки, то им ваша магия не страшна». «Я бы так не сказал», — возразил Перунич. «Огня боятся все». Я кивнул на вспыхнувшие кулаки золотого мальчика. «Убери. Не хватало еще, чтобы пожарная сигнализация сработала». «А может, как раз пусть сработает?» — предложил Арик. «Ведь должны же они в случае пожара эвакуировать заключенных. Не бросят же». «Вот мы и выясним, что тут как работает и кого где держат». Я глянул на Юрия, что он скажет по поводу идеи с сигнализацией. Немного подумав, спецназовец ответил: «А что? Может и получиться. Но мы поступим немного иначе. Есть у меня одна идея. Вы умеете кидать небольшие огненные шары, если бросить в датчик, точнее рядом с датчиком». Перунич усмехнулся: «Говори, куда нужно». Юрий кивнул и, снова осторожно выглянув из-за угла, начал рассматривать потолок. Потом жестом подозвал Перунича и сказал: «Видишь, вон там датчик. Не этот, который рядом, а вон тот, что подальше. Можешь попасть в него? Только нужен маленький шар, чтобы камеры не засекли. Перунич прикинул расстояние, а потом вызвал небольшой язычок пламени и щелчком отправил его в датчик в метрах в 10 от нас по коридору. «Черт!» — чертыхнулся он. «Промазал!» Примерившись снова, он опять отправил щелчком капельку огня и снова промазал. «Ничего-ничего!» — поспешил успокоить его Юрий. «Это даже хорошо. Так срабатывание датчика естественнее будет. Как будто где-то закоротило, и искры летят». Я глянул на чистый и практически пустой потолок и усмехнулся. И что бы там могло закоротить? Что касается Перунича, ободренный он начал пулять огненные искорки одну за другой. Те кучно ложились вокруг датчика. Некоторые попадали и на сам датчик, который от огня задымился. Потянуло запахом горелой пластмассы. Но сигнализации все не было. «Продолжай», — сказал Юрий, — «не останавливайся». И Перунич продолжил. Наконец, когда запах гари стал уже хорошо ощутим, а сам датчик начал заметно дымиться, заработала сигнализация. И сразу же забегали охранники, которых оказалось четверо на этаже. Они обработали из огнетушителя датчик. Из разговоров стало понятно, что вызвали электриков, потому что не поняли причину возгорания. Мы, чтобы нас не заметили, едва началась суета, быстро спустились к решетке в подвал. Но не стали уходить в подвальное помещение, а скрылись в тени лестницы. Выждав, когда все успокоится, поднялись и начали обстреливать другой датчик, подальше от этого. И снова через какое-то время датчик задымился, и сработала сигнализация. И снова забегали охранники. И снова мы спустились вниз. Так продолжалось несколько раз, пока один из охранников не решил заглянуть вниз, к нам. Мы его быстро скрутили. «Посмотрите, есть у него татуировки?» — спросил Юрий. Нам не нужно было объяснять, какие именно татуировки он имеет в виду. Быстро отогнув одежду, мы убедились, что наколотые змеи на месте. Это было бы странно, если бы охранников в тюрьме оставили бы без защиты от магии. «Вы сможете убрать змей?» — спросил Юрий. «Могу попробовать», — ответил Перунич. «Видел, как это делал, дашь бог». Плененный нами тюремный охранник замычал и попытался вырваться. Но Перунич решительно подошел к нему и, прикоснувшись к рисунку змеи на коже пленного, направил туда огонь. Пленник выгнулся от боли и отчаянно замычал. «Ты полегче», — дернулся я, — «он всего лишь человек». Меня прям злость разрывала на этого выскочку. С другой стороны, я даже пытаться не стал бы. Мое понимание огня не на том уровне, чтобы выжигать татуировки. Я слишком плохо владею стихией. Сжечь — это пожалуйста. А вот удалить часть татуировки, тут мне концентрации и умений точно не хватит. И тем не менее я злился на Перунича, который сейчас причинял сильную боль человеку. Да, это был охранник, который, возможно, охранял моих родных. Но это была его работа. Он просто выполнял то, что должен. Так что мучить его незачем. Рассуждая так, я вдруг понял Григория Ефимовича. Понял его желание защитить всех людей, и правых, и неправых. Тем временем охранник обмяк, и Перунич закончил выжигание на потерявшем сознание охранники. Как только выжигание было закончено, мы привели охранника в чувство. Потому как нам совсем не нужно было, чтобы его отправились искать. Охранник пришел в себя. Вот только с нами не было Григория Ефимовича, Агафьи Ефимовны и Огня, чтобы он проникся их божественной сутью. Но с нами был Перунич, ну и я. Пусть я и не бог, но толика божественной крови, как сказал Григорий Ефимович, во мне есть. Поэтому я приосанился и сказал: «Мы освободили тебя от татуировок, которые скрывали от тебя светлых богов и заставляли подчиняться темным богам». На что охранник затравленно оглядел нас. «Кто вы такие и что здесь делаете?» Стараясь, чтобы его голос прозвучал строго, спросил пленный. Я уже хотел было сказать, что вот мы с Перуничем боги и пришли освободить своих людей, но понял, что это прозвучит глупо. Я замешкался лишь на миг, но этой паузой воспользовался Николай. Он с насмешкой спросил. «Мы тайно пробрались в тюрьму, устроили тут переполох, тебя вот освободили от морока. Как думаешь, зачем? Вы хотите освободить заключенных, — догадался охранник. «Молодец!» — похвалил его Николай. «Но они преступники!» — возмутился охранник. «Не все там преступники!» — со вздохом ответил Юрий. «Так не бывает!» — замотал головой пленный охранник. «И ваши фокусы на меня не действуют, я...» Пленник не успел договорить, как его скрутило безысходностью. «И нас тоже крепко зацепило!» «Ритка, прекрати!» — прорычал я, борясь с подступающим желанием самоубиться от того, что потерял все возможности. «А что он?» — дернула носом девушка. «Прекрати!» — потребовал и Николай. Он, побледневший, сжимал бетонный лестничный край, и тот начинал крошиться, а под ногтями у Николая выступила кровь. «Рита, ты убьешь его, а он может нам помочь!» — напряженно произнес Арик. И Ритка убрала давление. Пленный охранник стоял на ногах только потому, что его держали, и с ненавистью смотрел на нас. «Но почему так? Все, кого освободил Григорий Ефимович, перешли на сторону светлых богов. А человек, которого освободили мы, смотрит на нас с ненавистью». И тут под тарахтение Демы меня накрыло осознанием. Сначала Перунич жег огнем, а потом Ритка долбанула своей магией. «Да я б на месте этого человека хотел бы сейчас поубивать всех». А потому я обратился к пленному охраннику. «Ты прости нас. Мы хотели помочь тебе, а получилось, что заставили страдать. Но мы пока не можем отпустить тебя, потому что должны освободить своих людей. А потому прости нас». И, обратившись к Юрию, спросил, «Ты можешь вырубить его? Ну, а так, чтобы без лишних страданий». «Могу», — ответил Юрий, шагнул к пленному и замахнулся. Но ударить не успел. Пленник, глядя на Перунича, спросил, «Ты кто такой? Ты не такой, как они». Перунич усмехнулся. «Конечно, не такой, я бог», и вспыхнул огнем. «Пижон», — пробормотал я, — «только б выделываться». Охранник перевел взгляд на меня. «Ты тоже отличаешься», — заметил он, — «но не так, как этот». «Этот», — усмехнулся я, — «блудный сын Лелии Перуна. Перунич он». «А ты?» — спросил охранник. «А я, говорят, внук огня», — сказал я. «Но я сам об этом недавно узнал». Охранник осмотрел остальных людей в нашей команде и снова спросил, словно забыл, что уже спрашивал об этом. «Зачем вы тут?» «Тут мои мама, папа и младшая сестренка, и еще друзья». Охранник задумчиво кивнул, а потом спросил. «Это магия?» «Да», — подтвердил Николай. «И что, вы все можете?» «Нет», — сказал один из охранников. «У меня нет таких способностей». «А почему тогда ты помогаешь им?» Он небрежно кивнул в нашу с Перуничем сторону. «Потому что я видел дождь Бога и видел освобожденных им людей, которых Марана и Чернобог обрекли на смерть», — ответил наш охранник. «Это же все розыгрыш?» — вдруг спросил пленный. «Вы все снимаете скрытой камерой?» Юрий вздохнул и ответил. «Я тоже, когда портал увидел, решил, что нас морочат. Но потом провалился в портал и оказался в нескольких километрах от того места, где был. А потом увидел дочь Бога, Лелю и Огня. И узнал, что наш бессмертный президент тоже Бог, Перун. Отец вот этого мальчика», — и он показал на Перунича. «Какой я тебе мальчик?» — возмутился тот. «Да я старше тебя». Но Юрий не обратил внимания на его слова. Он смотрел на пленного. А потом вдруг сказал. «Ты извини, мы не можем долго разговаривать. Сейчас тебя начнут искать, поднимут тревогу, и мы не сможем освободить своих людей». И снова замахнулся, чтобы вырубить пленника. «А вы и так не сможете», — уверенно ответил пленник. «Ну, это мы еще посмотрим», — ответил Юрий и коротко ударил пленного охранника в шею, немного сбоку. Тот кулем повалился нам под ноги. Его аккуратно положили вдоль стенки. «Зачем ты его вырубил?» — спросила Ритка. «Он же начал уже разговаривать с нами. Вдруг бы и помог нам?» «Не помог бы», — уверенно сказал Юрий. И я был с ним абсолютно согласен. Может, через какое-то время он и перешел бы на нашу сторону, но не сейчас. «С чего ты так решил?» — возмутилась Ритка. Но Юрий ничего не ответил ей. Он в это время осматривал карманы пленного. В карманах было не так уж много предметов. Носовой платок, блокнот с огрызком карандаша. Как оказалось, охранник пописывал стежки, а еще связка ключей. «Отлично», — проговорил Юрий, рассматривая связку. Но потом вздохнул. «Мы не можем просто так выйти и отправиться открывать все замки. Там еще трое охранников. А если один из нас переоденется в форму и попробует вырубить тех охранников?» — предложил я. «Хорошая мысль», — похвалил Николай. «Кто пойдет?» «Есть одна проблема», — остановил его Арик. «Они вызвали электрика. Он скоро приедет». «А еще мы не знаем, когда у них пересмена», — добавил Юрий. «Значит, нужно действовать быстрее», — прервал их я. «От разговоров толку нет. Ждать электрика нельзя. За это время начнут искать его. Я показал на пленного, а потом объявят тревогу и усилят охрану. И тогда мы никого освободить не сможем». «Влад прав», — поддержал меня Николай и начал раздевать пленного. В форму охранника переоделся именно Николай. Он был примерно одной комплекции с захваченным охранником, и ему одежда подошла. К тому же в пользу Николая говорило то, что он прекрасно владел приемами борьбы. Лучше меня, во всяком случае. Да и Дема мурлыкал за пазухой, поддерживая это решение. Переодевшись, Николай отправился по коридору, время от времени заглядывая в камеры. Не во все подряд, а в некоторые, типа проверить, все ли там в порядке. Подойдя к решетке, он сунул руку в карман, видимо, за ключами. Но тут дверь щелчком открылась сама. Стало понятно, что открывается она централизованно с пульта. Это было плохо. Ну да ладно, если у Николая получится. Вернуться из-за поворота и наблюдать за Николаем мы не могли. Нас бы тогда заметили. Поэтому осталось только ждать в неведении. Я сел, опершись на стену, и закрыл глаза. Мне хотелось вспомнить свой сон, чтобы почувствовать ниточки, которые меня в моем то ли сне, то ли видении приводили к маме, точнее, к ее камере. Я очень хорошо помнил, как блуждал по коридорам, заглядывая в глазки в дверях, пока не почувствовал связь. Вот и сейчас я мысленно пошел по коридору, по которому только что ушел Николай. Поначалу ничего не происходило, но потом я вспомнил про маяк и подумал. Раз он притягивает нужных людей ко мне, то почему бы мне не притянуться к этим людям? И я распустил свои чувства во все стороны. Связующие нас с родителями нити появились сразу же, как и нить, соединяющая нас с Мариной. Чуть позже я почувствовал, где находится Игорь Петрович, в какой камере. Потом почувствовал остальных наших парней. Потом еще какие-то нити. Я не знал, кто на том конце, но был абсолютно уверен, что это наши. Так-то мы начали бы освобождать всех. Проблема в том, что среди заключенных были и настоящие преступники. Освобождать их точно не следовало. Наверное. Но теперь можно было действовать наверняка. К тому моменту, когда Юрий прикоснулся к моему плечу, я уже точно знал, в каких камерах сидят наши люди. И да, Сан Саныч обманул маму с папой. Он не отправил Соньку к деду Антону с бабой Дусей. Маленькая Ягоза тоже была в тюрьме. Хороши бы мы были, если бы поверили на слово этому монстру. С другой стороны, я чувствовал, что не может Сан Саныч отдать такой козырь. Хорошо, что мои чувства меня не подвели. Что ж, счет к Сан Санычу вырос. Надеюсь, у меня будет возможность предъявить его.